3.1. Аниме-сериал «Тетрадь смерти». Смеем предположить, что аниме-сериал «Тетрадь смерти» — одно из самых известных и влиятельных произведений в мире японской анимации. Сериал состоит из 37 серий по 20 минут каждая, и они подробно отражают повествование оригинальной манги. Это не просто сериал. Это культурное явление, которое оказало значительное влияние на аниме-индустрию и поп-культуру в целом. Воздействие «Тетради смерти» ощущается как в Японии, так и за ее пределами, и до сих пор она остается одним из важнейших произведений в мире аниме. Очевидно, «Тетрадь смерти» смогла привлечь широкую аудиторию как в Японии, так и за рубежом, не только благодаря своему уникальному сюжету и персонажам, но и за счет того, что она стала одним из первых аниме-сериалов, успешно сочетающих элементы триллера и детектива. Ее успех подтолкнул другие студии к экспериментам с этими жанрами, что привело к росту популярности и разнообразию подобных произведений. Аниме-сериал установил новые стандарты качества анимации и сюжета, подняв планку для многих будущих адаптаций и оригинальных тайтлов. Многие режиссеры и студии стали тщательнее прорабатывать анимацию, сюжеты и персонажей, что способствовало повышению общего уровня качества аниме. Рассматривая процесс адаптации манги в аниме, стоит отметить процесс работы над концепцией и сценарием, от которой требовалось сохранить и передать глубину и атмосферу оригинального произведения. Для аниме-адаптации «Тетрадь смерти» этот процесс был особенно важным из-за сложности сюжета, моральных дилемм и эмоциональной напряженности истории. Нужно было учесть не только сюжетные линии персонажей, но и общую атмосферу, темп произведения и большое количество культурологических отсылок, заложенных в манге. С другой стороны, аниме позволило добавить дополнительные пасхалки и расширить спектр цитат манги. Так как в истории многое строится на размышлениях героев и их диалогах друг с другом, которые являются движущей силой сюжета. Сценаристам пришлось тщательно проработать взаимоотношения и характеры героев, чтобы передать их эмоции, мотивации и внутренние конфликты на экране. Это включало в себя адаптацию диалогов из манги и добавление новых диалогов и сцен для углубления персонажей. Также ключевым аспектом разработки сценария была адаптация сюжетных линий и драматических моментов из манги. Это включало сжатие материала, удаление или изменение некоторых сюжетных арок, добавление новых сцен для более плавного перехода между событиями. Нужно было и сохранить ключевые моменты и мотивы манги, борьбу за справедливость, моральные дилеммы, философские и этические вопросы. Наконец, разработка сценария подразумевала определение визуальной концепции и стиля анимации. Важно было создать уникальный и запоминающийся визуальный образ «Тетради смерти», который бы соответствовал ее темам и атмосфере. С этим блестяще справилась команда во главе с режиссером, обладателем многочисленных престижных наград Тетсура Араки. Помимо «Тетради смерти», Тетсура известен работой над «Атакой титанов», «Школой мертвецов», «Короной грешника» и «Кабанери железной крепости». Араки отмечал, что он стремился передать те аспекты манги, которые сделают сериал интересным, а не просто фокусироваться на морали или концепции справедливости. По его мнению, развитие Лайта как личности является одной из важнейших частей всей истории, поэтому аниме-адаптация подробно описывает мысли и действия Лайта. А для лучшей адаптации была немного подправлена хронология повествования. В начале эпизодов появились воспоминания, создающие желаемую напряженность. Поскольку при просмотре аниме зритель не может перелистывать страницы назад, как это делает читатель манги, команда позаботилась о том, чтобы все детали были четко разъяснены. Ответственным за сценарий стал сын известного сценариста Масару Игами, Тосики Иноуэ. Он известен поклонникам аниме по своим работам «Кулак Северной Звезды», «Драконий Жемчуг», «Ранма 1-2», «Галактический ангел», «Стальной алхимик», «Манускрипт ниндзя» и другими. Аниме-сериал тщательно следует оригинальной сюжетной линии первых 7 томов манги. Часть первая известна как арка L, затем значительно ускоряется при переходе к арке Мелла и Ния, часть вторая. уделяя больше внимания боевым сценам и опуская монологи и долгие дискуссии между персонажами, которые присутствовали в последних 5 томах манги. В аниме также внесены небольшие изменения во внешность персонажей и порядок некоторых событий. Кроме того, добавлены сцены, которых не было в оригинальной манге. Они стали очень важными для понимания истории. За производство сериала отвечала одна из крупнейших аниме-студий Японии — Madhouse. Компания была основана в 1972 году 4 мультипликаторами, покинувшими Муси Продакшн — Масао Маруямой, Осаму Дэдзаки, Ринтара и Йосиаки Квадзири. Их цель состояла в создании анимационных проектов, которые отличались бы высоким качеством и инновационным подходом. Название Madhouse — «Сумасшедший дом» — отражает стремление студии создавать уникальные и креативные работы, выходящие за рамки обыденного. Madhouse и правда стала известной за счет высококачественных и смелых проектов, охватывающих различные жанры и стили. В их портфолио вписаны культовые аниме-сериалы и фильмы. Вот лишь несколько названий, которых достаточно, чтобы навсегда войти в зал славы аниме. «Босоногий Ген», «Манускрипт ниндзя», «Однажды в Токио», «Девочка, покорившая время», «Галактический ангел», «Хеллсинг», «Война с нечистью». Студия часто сотрудничает с талантливыми начинающими режиссерами и сценаристами, что позволяет ей создавать разнообразные и оригинальные проекты. Madhouse не боится поднимать сложные темы и экспериментировать с различными визуальными стилями, что делает ее работы уникальными, запоминающимися и вдохновляющими других мультипликаторов. Аниме-студия собрала блестящую творческую команду для производства сериала «Тетрадь смерти», готовую создать прекрасный продукт. Однако продюсеры требовали, чтобы авторы манги тоже участвовали в работе над проектом, ведь зачастую успешная аниме-адаптация манги зависит от вовлеченности и поддержки ее создателей. Сугуми Оба и Такеси Абата согласились и внесли значительный вклад в создание и развитие анимационной версии своего произведения. Одной из ключевых ролей авторов манги в процессе создания аниме было обеспечение сохранности сюжета и характеров персонажей. Сугуми Оба и Такеси Абата активно сотрудничали со сценаристом и режиссером, чтобы гарантировать, что аниме-версия сохранит дух и атмосферу оригинала. Они делились замечаниями и давали рекомендации по адаптации сюжета и диалогов, так что их экспертное мнение сильно помогло сценаристу точнее передать мир и персонажей «Тетради смерти». Важной задачей авторов было одобрение визуального стиля и дизайна персонажей для аниме-версии. Сугуми Оба и Такеси Абата активно обсуждали и вносили предложения по поводу внешнего вида героев. Наконец, авторы манги сыграли не последнюю роль в контроле качества анимации и соблюдении оригинальной концепции произведения. Их внимание к деталям помогло предотвратить потенциальные расхождения или изменения, которые могли негативно сказаться на аниме-версии «Тетради смерти». И, конечно, активное участие авторов в проекте помогло продвинуть сериал среди фанатов манги. Сугуми Оба и Такеси Абата регулярно участвовали в мероприятиях, интервью и конференциях, чтобы привлечь внимание к аниме-сериалу и продемонстрировать свою приверженность проекту. В целом, роль Сугуми Обы и Такеси Абаты в создании сериала была огромной. Их участие в адаптации помогло сохранить целостность и аутентичность оригинала, что способствовало не меньшему успеху и популярности анимационной версии, чем самой манги. Отдельно стоит упомянуть музыкальное оформление «Тетради смерти», играющее ключевую роль в создании атмосферы, поддержании напряжения и передаче эмоционального содержания сюжета. Саундтрек включает в себя как серьезные оркестровые фрагменты, так и электронные инструменты, что придает музыке разнообразие звучания и динамики. Оркестровые аранжировки добавляют эпический и кинематографический характер, тогда как электронные элементы придают звучанию современности и экспериментальности. Традиционно в сериале присутствуют различные мотивы, связанные с главными героями, событиями или их эмоциональным состоянием. Например, самые узнаваемые музыкальные мотивы принадлежат Лайту и Эл и играют в моменты их появления или развития их личностей. Разнообразие добавляют использование различных музыкальных жанров, классики рока, электронной музыки и других. Это позволяет подчеркнуть разнообразие сюжетных линий и персонажей, а также динамичность сериала. Авторы саундтрека к «Тетради смерти» — японские композиторы Йосихисо Хирано и Хидэки Таниути. Музыкальное оформление аниме «Тетрадь смерти» стало важной частью атмосферы, погружающей зрителей в мрачный и напряженный мир Киры и его противостояние с детективом Л. Оба композитора привнесли в аниме свои собственные стили и подходы к музыке, которые объединились, чтобы создать по-настоящему незабываемое звуковое сопровождение. Йосихисо Хирано, японский композитор, известный своими работами в области классической и симфонической музыки, а также своей способностью интегрировать сложные музыкальные элементы в современные проекты. Он родился 7 декабря 1971 года в городе Вакеяма. Он получил образование в области классической музыки, изучая композицию и фортепиано. Хирано обучался в Японии, а затем продолжил учебу в Европе и США, где расширил свои знания о современной академической музыке и оркестровой композиции. Йосихисо написал музыку для театральных постановок, фильмов и концертных программ, в которых он развивал свое увлечение классическими формами и экспериментами с оркестровым звучанием. Но приобрел известность он именно благодаря работе в аниме-индустрии. В портфолио композитора входит не только аниме «Тетрадь смерти», но и другие популярные проекты. В аниме «Hunter x Hunter» Хирано сочетает оркестровые и этнические мотивы. В хост-клуб аранской школы, напротив, звучат легкие игривые мелодии с элементами классики и джаза, что подчеркивает атмосферу школьной романтической комедии. В фильме Киёси Куросавы Хирано создает атмосферные и глубокомысленные музыкальные композиции, отражающие психоделический настрой картины. А в фэнтези-аниме The Tower of Druaga Хирано он включил оркестровые и хоровые композиции, идеально подходящие к жанру приключений. Музыка Хирано всегда отличается сложностью оркестровки и богатым мелодическим содержанием. Его стиль можно описать как синтез барокко, позднего романтизма и современной академической музыки. Хирано часто использует хоры, орган и другие классические инструменты, привнося в аниме атмосферу драматичности и величия. Его особенный подход к созданию музыки для «Тетради смерти» заключается в использовании оркестровых аранжировок, органных мелодий и хоралов, что придало композиции эпический и трагический характер. Его музыка идеально передает ощущение божественности и судьбоносности происходящих событий, особенно в моменты, связанные с внутренними монологами персонажей или столкновениями между Лайтом и Эл. А его трек «Death Note Win» стал одной из главных музыкальных тем аниме. Хирано также внес элемент напряженности и мистики через использование хоровых партий, что подчеркивало мифологический и отчасти религиозный подтекст аниме и добавило глубины моральной дилемме о правосудии и самоуправстве. Его стиль в «Тетради смерти» можно охарактеризовать как смесь классических европейских традиций и современного минимализма. Второй композитор Хидэки Таниути привнес в саундтрек «Тетради смерти» совершенно иной подход. Он родился 15 ноября 1972 года на острове Хоккайдо. Таниути — композитор и гитарист, который специализируется на электронной и атмосферной музыке. В отличие от Хирано, он сосредоточен на минималистичных и медитативных звучаниях, часто используя рок, джаз и эмбиент. В молодости Хидэки играл в рок-группах, что оказало влияние на его будущий стиль. Со временем он переключился на работу с саундтреками и начал экспериментировать с электронной музыкой и джазовыми импровизациями. Его музыка отличается использованием минималистичных электронных аранжировок. В отличие от грандиозных оркестровок Хирано, музыка Таниути более интровертная, атмосферная и в некотором смысле меланхоличная. Это создает ощущение тревоги и безысходности, идеально соответствующее развитию сюжета. Одним из самых запоминающихся треков Хидэки для этого аниме стала композиция «Elf Hymn», отражающая не только загадочный характер детектива, но и его интеллектуальную мощь. Таниути также экспериментировал с джазовыми элементами и битами в некоторых треках, что добавляло неожиданности и оригинальности саундтреку. Взаимодействие между спокойными, но давящими мелодиями Таниути и более величественными аранжировками Хирано создало уникальную музыкальную палитру, которая усиливала атмосферу всего аниме. Наибольшую популярность автору принесла работа над «Тетрадью смерти», но он также известен по работам над аниме «Real Life», «Кайдзи» и «Акаги». После завершения работы над «Тетрадью смерти» и несколькими другими проектами он постепенно исчез из поля зрения, и в открытых источниках мало информации о его дальнейших проектах, что придало его образу определенную таинственность, словно он перенял на себя образ детектива Л. Один из наиболее узнаваемых компонентов саундтрека — это мощные хоровые вставки, исполненные на латинском языке. Они придают музыке эпический и религиозный оттенок, символизируя конфликт между добром и злом, а также темы божественного вмешательства и судьбы. В некоторых композициях также использовались орган и колокольчики, которые усиливают зловещий характер музыки, а применение синтезаторов и электронных звуков создает современную и динамичную основу для развития сюжета. Знатоки музыки обращают внимание на необычные приемы композиторов. Например, саундтрек часто использует неравномерные ритмы и переменные темпы, усиливая чувство непредсказуемости происходящего. А чередование спокойных и драматических композиций создает контрасты, подчеркивая важность ключевых моментов. Все это хорошо согласуется с дуэлью умов Лайта и Элла. Также в ряде треков композиторы умело используют паузы и тишину для создания необходимого напряжения. Это делает кульминационные моменты истории еще более сильными и эмоциональными. Работая над саундтреком к аниме «Тетради смерти», тандем композиторов создал глубокую и многослойную работу. Они обеспечили произведению уникальную музыкальную атмосферу, усиливающую восприятие философских и драматических аспектов сюжета. Эти темы стали неотъемлемой частью идентичности «Тетради смерти» и продолжают оставаться популярными среди фанатов аниме. Саундтрек к сериалу остается одним из самых узнаваемых и любимых среди поклонников жанра, подтверждая важность музыки в создании культовых аниме. В рамках аниме-адаптации было создано еще два специальных проекта — «Тетрадь смерти. Перезапись. Глазами Бога» и «Тетрадь смерти. Перезапись. Наследники Л». Первый полнометражный аниме-фильм представляет собой режиссерскую компиляцию первых 25 серий аниме-сериала. Сюжет аниме в основном верен манге, хотя некоторые побочные линии были исключены, а другие эпизоды добавлены. Повествование начинается и заканчивается сценами из мира богов смерти, где Рюк рассказывает другому богу смерти историю Киры. Кроме того, фильм раскрывает новые аспекты существования богов смерти, о которых в оригинальной манге не упоминалось. Перезапись «Глазами бога» начинается в царстве Синигами, где безымянный бог смерти ищет Рюка. Он жалуется на скуку в их мире и просит развлечь его интересной историей. В обмен на это он предлагает Рюку яблоко. Рюк соглашается и начинает рассказывать историю, первую половину аниме-сериала «Тетрадь смерти». Когда рассказ подходит к концу, Рюк размышляет о Лайте, вспоминая, что он так и не стал богом. Он замечает, что безымянный Синигами ушел, и говорит ему вслед: «Иди, иди, возможно, ты встретишь невероятного парня и увидишь то, что не забудешь до конца своей жизни». Не так ли, Лайт? Эта фраза намекает на то, что Ягами Лайт после смерти стал богом смерти и оказался в мире Синигами, утратив свои воспоминания. Второй полнометражный аниме-фильм включает в себя гораздо больше оригинальных материалов по сравнению с предшественником, так как Тецура Араки в этот раз стремился к большей творческой свободе. Повествование начинается с истории покойного Эл, который разрушает четвертую стену и рассказывает нам о событиях предыдущего аниме-фильма. В следующей сцене показано, как Ния и Мелла узнают о смерти Эл, после чего Мелла объявляет о своем уходе из дома для одаренных детей. Затем действие переносится на 4 года вперед, где уже Ния готовится покинуть дом Вами. В этой сцене вспоминается момент, когда Эл разговаривает с детьми приюта без устройства для шифрования голоса перед началом расследования дела Киры. Как раз здесь показана темная сторона Эл, когда он называет себя монстром. Дети спрашивают, чего он боится, и ответ Элла взбудоражил поклонников. Вот речь, которую произносит Эл, и которая разошлась на цитаты. В этом мире есть много типов монстров. Те, которые никак не проявляют себя, и те, которые причиняют неприятности. Монстры, которые похищают детей. Монстры, которые пожирают мечты. Монстры, которые высасывают кровь. И монстры, которые всегда лгут. Лживые монстры — худшие из монстров, потому что они гораздо хитрее других. Они выдают себя за людей, хотя они даже не понимают, что такое человеческое сердце. Они едят, хотя никогда не испытывали чувства голода. Они учатся, хотя никогда не проявляли интереса к науке. Они ищут дружбы, хотя не умеют любить. Если бы я столкнулся с таким монстром, он бы съел меня, потому что, по правде говоря, я и есть этот монстр. После формирования СПК «Союз против Киры» показано, что Лайт недавно принял роль Эл, а не за 4 года до этого, как в аниме. Это подтверждается тем, что Лайт говорит о настройке системы связи Эл. Однако ясно, что до того, как Лайт занял позицию Эл, с Саитира случилось что-то трагическое. Но прямо не говорится, что он был убит при исполнении служебных обязанностей. Кроме того, Теру Миками уже назначен Кирой, хотя Ниа еще не начал свое расследование. Миками убивает группу невинных людей во время теледебатов, что обычно не одобряется Лайтом. Позже выясняется, что с момента назначения Миками Лайт сделал Такаду посредником. Они оба поддерживают регулярный контакт. Ниа, подозревая, что Кира нуждался в человеке с таким же уровнем мышления для контактов с Лайтом и оперативной группой, после встречи Лайта с Такадой предполагает, что СПК уже следит за Такадой. Он внушает оперативной группе сомнения, сообщая, что подозревает Лайта в том, что он Кира. В отличие от аниме, где Ниа не имел доказательств для начала расследования, здесь он отмечает, что Эл оставил ему важную информацию по делу, что добавляет достоверности его утверждениям. Когда оперативная группа возобновляет расследование в отношении Лайта, он начинает воспринимать СПК как угрозу. Получив секретную информацию от президента США Дэвида Хупа, Лайт заставляет Миками и Такаду работать вместе, чтобы убить большинство участников «Союза против Киры». До этого режиссер показывает сюрреалистичный монтаж, включающий сцену из финального эпизода, где Миками совершает самоубийство. Оставшаяся часть фильма состоит из сокращенных версий эпизодов аниме, завершающихся раскрытием дела Киры и смертью Лайта от рук Рюка. В измененном диалоге показано, что Лайт до недавнего времени не знал о Ниа и Мелло, хотя подразумевается, что ему было известно настоящее имя Мелло — Михаэль Кэл, поскольку он передал это имя Такаде. Вероятно, у Лайта просто не было достаточно информации для связи псевдонима Мелло с именем Михаэля в самом начале. Речь идет о сцене, в которой Лайт передает имя Мелло Такаде, которую он использует как своего посредника. Это важная сцена, поскольку имя Мелло является ключом к уничтожению одного из главных противников Киры, но также подчеркивает скрытые связи и интриги, в которых участвуют персонажи. Лайт использует Такаду как доверенное лицо и передает ей имя Мелло, чтобы она могла использовать тетрадь смерти для устранения угрозы. Изменение заключается в том, что в оригинальной версии Ниа и Мелло представляются как неожиданные препятствия на пути Лайта, и у него нет полного понимания о них вплоть до финальных событий. В измененной версии фильма подчеркивается, что Лайт знал настоящее имя Мелло задолго до финала и передал его Такаде. Это дает понимание, что у Лайта были подозрения и информация о Мелло ранее, но он не связывал имя Михаэль Кэл с его псевдонимом и ролью в противостоянии. Это показывает, что он не только имел более глубокую осведомленность, чем предполагалось ранее, но и подчеркивает его способность оперировать информацией и манипулировать даже в условиях ограниченного времени. В сцене после титров оперативная группа по расследованию дела Киры находит тело Лайта на складе после того, как Рюк написал его имя в тетради смерти. Затем показано, как Рюк улетает, и появляется текст с последним правилом из заключительной главы манги. «Однажды умершие никогда не смогут вернуться к жизни». Несмотря на не очень серьезные отличия фильмов от сериала, дополнительные материалы проливают свет на важные моменты, которые не были освещены в оригинальной манге. Новые сцены раскрывают дополнительные аспекты мира богов смерти и углубляют характеры основных героев. Первый фильм сосредотачивается на истории Киры, пересказываемой Рюком, и намекает на судьбу Лайта после его смерти. Этот финальный фрагмент породил массу фанатских домыслов и конспирологических теорий. Второй фильм в основном демонстрирует ключевые моменты с Ниа и Мелла, а также дополнительное развитие деталей сюжета, которые не были показаны в оригинальной истории. Таким образом, для понимания полной картины истории «Тетради смерти» стоит смотреть и аниме-сериал, и аниме-фильмы, прекрасно дополняющие друг друга. После выхода аниме-сериал получил разнообразные отзывы как от критиков, так и от фанатов, но в большинстве своем отзывы были положительными, хотя и не обошлось без некоторых критических замечаний. Среди основных рецензентов аниме стоит выделить американскую медиакомпанию IGN, которая специализируется на предоставлении новостей, рецензий и другой информации, связанной с видеоиграми, фильмами, телевизионными шоу, комиксами, технологиями и культурой развлечений в целом. IGN высоко оценили аниме-сериал «Тетрадь смерти» за его захватывающее повествование и глубокие философские вопросы, касающиеся морали и справедливости. Они отметили, что сериал удачно сочетает элементы триллера и детектива с психологической драмой, создавая уникальный и увлекательный опыт для зрителей. Тем не менее, они отметили, что некоторые сюжетные решения, особенно во второй половине сериала, показались менее убедительными по сравнению с первой частью. Конечно, отметим и мнение Anime News Network, которые похвалили «Тетрадь смерти» за высокое качество анимации и проработанных персонажей. Они выделили сложное взаимоотношение между Лайтом и Эл и напряженную атмосферу сериала. Однако некоторые критики посчитали, что финал сериала не соответствовал высоким ожиданиям, сформированным в начале истории. Важно обратить внимание, что Anime News Network — один из крупнейших и наиболее авторитетных источников новостей и информации, связанных с аниме, мангой и японской культурой. Сайт часто цитируют другие медиа и используют как ресурс для исследований и анализа. ANN играет важную роль в популяризации аниме и манги за пределами Японии, поэтому отзывы этой компании были критически важны, особенно для продвижения сериала за рубежом. Продолжая мысль об экспансии аниме «Тетрадь смерти» за рубеж, нельзя не заметить рецензию известнейшей британской ежедневной газеты «The Guardian», которая была основана еще в 1821 году и является одним из ведущих источников новостей в Великобритании и в мире. В своей статье издание назвало «Тетрадь смерти» одним из лучших аниме, когда-либо созданных, акцентируя внимание на его уникальной концепции и глубоком повествовании. Критики высоко оценили интеллектуальные дуэли между главными героями, но упомянули, что некоторые второстепенные персонажи остались недостаточно раскрытыми. Можно совершенно точно сказать, что аниме «Тетрадь смерти» было благосклонно принято авторитетными изданиями и порталами. Но критические замечания все же были. Основные из них относятся к нескольким аспектам сериала. Некоторые критики посчитали, что развитие персонажей в «Тетради смерти» иногда страдает от недостатка глубины и последовательности. Например, рецензенты Anime News Network отметили, что персонаж Мисы Амане выглядит стереотипно и не получает должного развития на протяжении сериала. IGN, несмотря на свой в целом положительный отзыв, все же отметила, что темп повествования в середине сериала замедляется и становится менее захватывающим после смерти одного из главных персонажей. Мы же понимаем, о каком персонаже идет речь и в чем рецензент не прав. Также критики выразили беспокойство по поводу моральных и этических вопросов, поднимаемых в «Тетради смерти». Некоторые обозреватели, включая The Guardian, отмечали, что аниме иногда романтизирует насилие и убийство, что может вызвать негативное восприятие у зрителей. Финал аниме также вызвал споры среди обозревателей. Кто-то посчитал его неудовлетворительным и плохо проработанным. Например, в рецензии на Котаку, популярный портал, посвященный гик-культуре, один из уважаемых источников информации о видеоиграх, привлекающий широкую аудиторию геймеров и энтузиастов игровой индустрии, отметили, что финал оставляет множество вопросов без ответов и не предоставляет должного завершения некоторых ключевых сюжетных линий. Обозреватели также упомянули, что сложный и многослойный сюжет перегружен и труден для понимания, особенно для зрителей, которые не привыкли к жанру психологического триллера. Чрезмерная запутанность сюжетных линий иногда отвлекает от основного действия и усложняет восприятие. Это они еще не разобрались во всех правилах тетради. Также нашлись критики на MyAnimeList, которые высказали отрицательное мнение относительно качества анимации в некоторых эпизодах, что отрицательно сказалось на общем впечатлении от шоу. И хоть MyAnimeList не является авторитетным СМИ, а скорее просто важным ресурсом для фанатов аниме и манги по всему миру, все же многие прислушиваются к общему рейтингу, который получают те или иные аниме-проекты на MAL. Сайт служит важным инструментом для исследователей и аналитиков, предоставляя доступ к обширным данным о популярности и рейтингах различных аниме и манги. Мнение авторитетных СМИ, безусловно, очень важно при реализации проектов, особенно когда речь идет о крупных международных франшизах. Однако не стоит забывать и о мнениях непосредственных потребителей контента, зрителей. Отзывы фанатов тоже разделились на несколько лагерей, но в большинстве были хвалебными. Так, на крупнейшей и самой популярной социальной новостной платформе в мире Reddit фанаты чаще всего выражают свое восхищение аниме «Тетрадь смерти» за сюжет. Многие зрители, а возможно и большинство, не имели возможности прочитать оригинальную мангу, поэтому знакомство с тайтлом происходит через аниме-сериал. Многие пользователи отмечают, что сериал заставил их задуматься о сложных моральных дилеммах и вопросах справедливости. Часто упоминается, что в этом аниме одна из самых захватывающих первых серий в мире сериалов, которая мгновенно приковывает зрителя к истории. В то же время многие фанаты выражают разочарование из-за последней серии, считая ее менее впечатляющей по сравнению с началом. В социальной сети X, бывший Twitter, фанаты часто делятся цитатами и картинками из аниме «Тетрадь смерти», отмечая, что этот сериал оставил неизгладимый след в их памяти и повлиял на их взгляды на жизнь и справедливость. Что бы ни говорили критики и фанаты «Тетрадь смерти», остается одним из культовых аниме-сериалов, который вызывает интерес и обсуждается даже спустя годы после своего выхода. Несмотря на регулярную критику второй половины сериала, он остается любим многими зрителями. Этот психологический триллер с уникальным сюжетом и глубокими персонажами стал настоящим феноменом как в Японии, так и за ее пределами, завоевав множество фанатов по всему миру. Сериал вдохновил на создание большого количества фанатских работ, косплея и обсуждений в интернете, что помогло расширить аудиторию и привлекло новых зрителей к жанру аниме. Многие зрители, которые не были знакомы с аниме или критически относились к жанру, начали смотреть японскую анимацию именно благодаря «Тетради смерти». Сериал продемонстрировал, что аниме может быть захватывающим и интеллектуально стимулирующим, и это помогло разрушить стереотипы и предвзятость. Успех сериала привлек внимание и к оригинальной манге Цугуми Оба и Такеси Абаты. Это, в свою очередь, увеличило интерес к манге в целом, побудив новых читателей исследовать другие произведения в этом жанре. Доступность аниме «Тетрадь смерти» на таких крупных международных платформах, как Netflix, сделала аниме более близким широкой аудитории. Это способствовало росту подписок и просмотров других аниме-сериалов на этих платформах. По степени влияния на культуру и привлечению новой аудитории к жанру, «Тетрадь смерти» сопоставима с произведениями студии Гибли. Они обогатили анимационную индустрию своими глубокими темами, красочными персонажами и великолепной анимацией, а также вдохновили многих мультипликаторов и режиссеров по всему миру на создание шедевров.